Слово «Альдебаран» он произносил с упоением. Наверное, ради этого слова было написано все стихотворение. Потом настало время Метерлинка. Некоторое время Ключик носился с книгой Марселя Швоба «Воображаемые портреты», очаровавшие его своей раскованностью и метафоричностью. Всю жизнь Ключик преклонялся перед Эдгаром По, считал его величайшим писателем мира, что не помешало ему в то же время очень ловко сочинять поэзы под Игоря Северянина, а позже даже восхищаться песенками Вертинского. Это тогда считалось признаком дурного тона, и совершенно напрасно, странность, которую я до сих пор не могу объяснить. Ключик упорно настаивал, что Вертинский — выдающийся поэт, в доказательство чего приводил строчку «Аллилуйя, как синяя птица». Самое поразительное было то, что впоследствии однажды сам неумолимый командор сказал мне, что считает Вертинского большим поэтом, а дождаться от командора такой оценки было делом нелегким. Ключик опередил нас независимостью своих литературных вкусов. Он никогда не подчинялся общему мнению, чаще всего ошибочному. Увлекался Ключик также и Уэллсом, которого считал не только родоначальником целого громадного литературного направления, но также и великим художником, несравненным изобразителем какой-то печально-волшебной Англии начала 20 века, так не похожей на Англию Диккенса и вместе с тем на нее похожей. Не знаю, заметили ли исследователи громадное влияние Уэллса фантаста на командора, автора почти фантастических поэм и Банни с ее машиной времени. Не говорю уж о постоянном устойчивом влиянии на Ключика Толстого и Достоевского, как бы исключающих друг друга, но в то же время так прочно слившихся в творчестве Ключика. Воздух, которым дышал Ключик, всегда был перенасыщен поэзией Блока. Впрочем, тогда как и теперь, Блоку поклонялись все. Однажды я прочитал Ключику Бунина, в то время еще малоизвестного и почти никем не признанного. Ключик поморщился, но, видно, поэзии Бунина удалось проникнуть в тайные тайны Ключика. В один прекрасный день, вернувшись из деревни, где он жил репетитором в доме степного помещика, Ключик прочитал мне новое стихотворение под названием «Степи», посвященное мне и написанное под Бунина. «Иду в степи под золотым закатом. Как хорошо здесь! Весь простор румян, и все в огне. А по далеким хатам ползет, дымясь, сиреневый туман», и так далее. Я был очень удивлен. Это было скорее под меня, чем под Бунина, и, кажется, Ключик больше никогда не упражнялся в подобном роде, совершенно ему не свойственным. Его гений развивался по совсем другим законам. Думаю, что влиял на Ключика также и Станислав Пшебышевский, польский декадент, имевший в то время большой успех. Под Пшебышевского Ключик написал драму «Маленькое сердце», которую однажды и разыграли поклонники его таланта на сцене местного музыкального училища. Я был помощник режиссера, и в сцене, когда некий золотоволосый Антек должен был застрелиться от любви к некой Ванде, я должен был за кулисами выстрелить из настоящего револьвера в потолок. Но, конечно, мой револьвер дал осечку, и некоторое время золотоволосый Антек растерянно вертел в руках бутафорский револьвер, время от времени неуверенно прикладывая его то к виску, то к сердцу, а мой настоящий револьвер как нарочно давал осечку за осечкой. когда я трахнул подвернувшимся табуретом по доскам театрального пола. Золотоволосый Антек, вздрогнув от неожиданности, поспешил приложить бутафорский револьвер к сердцу,